Добрый день, я приветствую всех нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня у нас, как обычно, в последние несколько уроков первая часть будет занята темой «История развития науки Каббала» от Раби Акивы и, насколько успеем, к нашим дням. А вторая часть урока, я надеюсь, что мы дойдем до нее. Правда, у меня проблема некоторая есть с голосом. Но я надеюсь, что я выдержу. Вторая часть урока будет у нас посвящена Птихе, то есть науке Каббала. Сегодня отсутствует наш товарищ Александр Козлов. И поэтому вопросы мы не можем немедленно получать и на них отвечать. Вы пишите, мы эти вопросы все по ходу, которые вы будете писать по ходу занятий, оставим и ответим на них в следующий раз или каким-то другим образом, письменно. В общем, найдем время, вы все равно пишите. Вопросы – это хорошо. А сейчас, значит, пройдемся дальше по нашей истории, истории Каббалы. Мы с вами говорили о том, что вся Каббала началась с первого человека, который раскрыл ее, звался он Адам, и не случайно так его называли, хотя и не знали, почему так его называют, но такое совпадение, оно в природе, потому как изнутри его родители так почувствовали, что его так надо назвать, назвали его Адамом, потому что все мы находимся в сетке духовных сил, которая определяет и командует подсознательно или более сознательно, или в раскрытом виде вообще, себя в нас. Так вот, назвали его Адамом, он написал книгу «Тайный ангел» Разиэля Малах. Через 20 поколений от него, уже в Уре Халдейском, в Вавилонии, в Месопотамии, Авраам раскрыл Каббалу, но уже на совсем ином уровне. Нам точно неизвестно, знал ли Авраам о предыдущих каббалистах. Я думаю, что да, потому что древние вавилонские, древнехалдейские эти жрецы, к которым он относился, они, конечно же, были знакомы со всеми этими источниками, которые доходили до них еще из древних, допотопных времен, что называется. Действительно, допотопных, до потопа. Потому что 10 поколений от Адама до Ноаха, до Ноя, и 10 поколений от Ноя до Авраама прошли каббалисты. Мы знаем их всех по именам, что с ними случилось, что с ними было, они раскрывали высший мир по той методике, которую оставил им Адам. И, естественно, что она дошла и до Авраама, но насколько это было ему известно, насколько это присутствовало в древнем Вавилоне, мы не можем сказать, хотя, в принципе, изначально они находились, конечно, в таком состоянии между собой, то есть в состоянии братского взаимоотношения, которое нарушилось всплеском эгоизма. Вот. Сам Авраам, он исходил из одного из племен маленьких народов, которые населяли древний Вавилон. А народ этот назывался Иври. Поэтому зовут его в Библии Авраама Иври. Это был такой маленький народ. Вавилон населяло очень много разных народов. И отсюда и дальше называют его уже Айври, даже после того, как он уже и скончался, и его потомство тоже дальше называется Айври в Библии, в Египте, в древнем так называли. И на сегодняшний день слово вот это Айври, Айврей, оно от этого происходит, от того древнего народа, которого мы совершенно не знаем, кто он такой, что, откуда. Но Авраам из этого народа происходил. Вот. Так он написал книгу, книга создания, Сефер Яцера, оставил ее нам, эта книга тоже до нас дошла. Мы с вами об этом говорили, его последователи, ученики, которых он сумел вокруг себя собрать, они уже создали группу каббалистическую, которая практически и продолжала уже дальше отдельно от всего вавилонского этого населения развиваться по методике Авраама. И таким образом она развивалась до первого храма и до второго храма. Было между первым и вторым храмом изгнание. Мы с вами говорили об этом. Изгнание снова в Вавилон, уже в Персию так называемую. И возвращение через 70 лет оттуда, строительство второго храма, который просуществовал где-то 800 лет. И после этого уже было еще огромный всплеск эгоизма, когда уже упали до уровня римлян. И римляне таким образом пришли, завладели этой страной. В это время существовал такой верховный законодательный и воспитательный орган, называемый Санедрин. Санедрин – это типа совета мудрецов, в котором собирались 70 мудрецов, и они издавали все великие для того времени книги. Так вот, членом и руководителем этих мудрецов в то время был Раби Акива, великий вождь, духовный вождь народа. Сам он происходил из племени, из маленького племени, которые жили вокруг народа Израиля. Он не был из той группы Авраама, которого наследовала все традиции. Его родители пришли, когда он был маленький, и примкнули к израильтянам. И Акива вырос, он первые 40 лет был пастухом, совершенно необразованным человеком. Потом ему очень понравилась одна женщина, девушка Рахель, и он очень захотел ее. Она сказала: «Я готова выйти за тебя замуж, только в том случае, если ты будешь великим ученым». Он ей пообещал, и, женившись на ней, стал заниматься. 40 лет следующих он занимался, и последние 40 лет, от 80 до 120, он был великим учителем народа. Раби Акива – это самый великий учитель, который только был у евреев, хотя сам по крови он не еврей. Таких было много. И даже центральные улицы, вот, допустим, в Нейбраке, названы его именем и так далее. То есть он считается самым главным учителем народа. Один из его учеников написал Талмуд, вавилонские, огромные собрания сочинений, где собраны все законы, все, все, что в нашем мире, все, что в нашем мире олицетворяет нисхождение высших сил до нашего мира, их облачение в наш мир на уровне нашего мира. А второй ученик Раби Акивы, то есть он описал как бы облачение высших законов в наш мир, а второй ученик Раби Акивы, это Раби Шимон, он написал высшие силы, находящиеся на высшем уровне, в высшем мире. То есть два ученика Раби Акивы, они вот таким образом на низшем уровне и на высшем уровне изложили оба все состояние духовных сил и все их влияние, все их нисхождение на наш мир, и таким образом передали нам всю всю методику, всю мудрость Раби Акивы. это то, что он сделал, но произошла именно в его дни ужасная трагедия. Вспыхнул вот этот эгоизм великий, который 5 раз в течение всего развития человечества должен вспыхивать. И все его 24 тысячи учеников, которых он обучал, вместо того, чтобы находиться на уровне братской любви, связи друг с другом. Ну, вы представляете, допустим, как у нас в группе, только это были ученики Раби Акивы, на огромном духовном уровне, и вдруг они стали друг друга вместо любви ненавидеть. Это то, что произошло в то время. И они сразу же заболели, возникла среди них серьезнейшая инфекция, и умерли все. От этой эпидемии умерло еще много тысяч людей в то время, и на этом закончился практически весь поток мудрости, который проходил от Авраама до тех дней. И люди упали в своем духовном постижении, ощущении с духовного уровня, который у них был, до уровня нашего мира. Вот это все произошло во времена Раби Акивы. А сам он был взят римлянами в плен и подвергнут очень жестокой смертной казни. Очень трагическое время было в то, трагическая казнь и вообще трагическое время. Конечно, физически, но самое главное, что в это время произошло именно, и причина этому – это духовное падение. Мы видим по всей истории, что в итоге под таким образом подготовились келим к их смешению. То есть Адам Аришон вышел на какой-то уровень постижения, затем был потоп, который как бы смел под себя все. Следующий уровень был подъем Авраама, который уже ушел от своего, это Адам. Авраам. Далее от Авраама было некоторое маленькое падение в Египет, когда он вошел, и потом уже подъем к его сыновьям, и затем от его сыновей опять падение в Египет во времена Йосефа. И снова подъем по выходу из Египта, они уже получают Тору. Это значит Авраам, Йосеф, Тора или Моше. Затем падение, ну, относительное падение, небольшое. Нет, давайте так сделаем. После получения Торы Моше они поднимаются на уровень первого храма. Первый храм. Затем падают в изгнание, это значит Вавилон, вавилонское изгнание, выходят из него, строят второй храм, падают из него, и вот в наше время, когда они падают, они вот здесь вот, здесь находимся мы, смешиваются. Сейчас я извиняюсь. Я должен все это. То есть первый храм, второй храм. Вот то, что мы с вами говорили, Раби Акива, это вот крушение. Раби Акива. Вот. Первый храм это Соломон и Давид. Вот так. И это второе, уже наше изгнание. Тут появляется в начале этого изгнания ученик Раби Акива Рашби, который передает нам всю эту мудрость, которая шла к нам от Адама до в течение всего этого времени. Рашби передает нам всю эту кабалу. Вот, это в книге Зоар. Здесь через 16 столетий где-то появляется Ари, который знаменует собой уже выход из изгнания. То есть все эти 1600 лет проходило полное отключение как бы от кабалы. Если в течение всего времени от Адама, когда он постиг кабалу, и от до Раби Акивы, в течение всего этого времени вот эта группа Авраама или отдельные каббалисты, которые были здесь, вот от Авраама, когда он постиг кабалу, по крайней мере, вот здесь вот, это была группа или народ. Группа или народ, неважно, как сказать, в принципе, так, кабалы. От Авраама, от Адама до Авраама это было 20 поколений. 20 поколений, по которым передавалась эта информация. Тут посреди был Ноах. Вот тут как раз, где был этот потоп, падение. Чем характеризуется вот этот период от Раби Акивы до Ари? Полное скрытие кабалы. То есть кабала в скрытии. Нельзя ее раскрывать, иначе не будет тех условий, по которым происходит смешение всех душ. Ведь для чего был весь этот период? Раскрытие кабалы миру для определенной маленькой группы людей из этого древнего Вавилона, в котором был тут Авраам. Так? Сколько он смог набрать учеников? Скольким смог передать кабалу? Вот он это сделал. А они вобрали в себя, поднялись на уровень первого и второго храма и упали вниз. То есть они выбрали в себя от Авраама весь духовный потенциал. И теперь его разбили и спустились вниз. Вот тут вот 1600 лет изгнания из духовного. Изгнания из духовного. Это очень ценный отрезок времени. Происходит здесь смешение душ. Смешение душ. Не в смысле смешения в нашем мире взаимные браки или там каких-то еще, в общем-то, влияний. Конечно, происходит влияние через воспитание, тут создаются религии, ведь здесь идет начало второй век нашей эры, тут христианская религия, потом седьмой век. С 7 по 9 век нашей эры оформляется ислам, происходит взаимное влияние всех этих религий. Но это все внешние, в нашем мире процессы, а внутри происходит именно, когда происходит падение этих душ, которые были на духовном уровне в наш мир, происходит их смешение. То есть вот этот свет, который был здесь на этих уровнях духовных, он упал вниз, и вот этот свет, он сейчас смешивается с келим, с желаниями, с эгоистическими тех, которые не вышли из Вавилона вместе с Авраамом, а продолжали эгоистически развиваться. Вот этот отрезок времени, который называется здесь изгнание или смешение, он должен был продолжаться определенное количество времени. Время зафиксированное, и поэтому, когда оно подошло к концу, возникло в нашем мире, произошло нисхождение особой души Ари. До Ари было много каббалистов. В течение вот этих 1600 лет каббалы вскрытий было много поколений каббалистов. То есть каббала передавалась от человека к человеку, от учителя к ученику, по таким вот очень тайным как бы каналам. Они практически никто не знал. Они догадывались, но никто точно не знал. Ее пытались изучать. Каббалисты пытались иногда передавать знания каббале, если были какие-то внешние, очень особенно заинтересованные люди, и обучали. Ньютон изучал каббалу, прекрасно знал иврит. Лейбниц... Философы того времени, ученые того времени, их уже было не так много в разных странах, выдающиеся, они занимались каббалой, они черпали из нее очень многое для своей философии, своего взгляда на мир. И об этом у нас есть источники, вы, наверное, знаете, в моих книгах они упоминаются. У Ньютона была шикарная библиотека по каббале для того времени. Все-таки, он, соответственно, занимал кафедру физики в университете, а в то время нельзя было без знания иврита быть ученым, профессором. Далее, таким образом каббала распространялась все-таки вскрытие до времени Ари. Выдающиеся каббалисты того времени это Раби Моше де Леон. Раби Моше де Леон жил в XII веке в Испании, в Южной Франции, в Испании, как и его название, Раби Моше де Леон, из Леона. Он был большим каббалистом того времени. Книга Зор была скрыта вообще со дня ее написания. Она, как вы, наверное, читали в моей книге Зор, я привожу этот исторический рассказ. Она была раскрыта случайно, когда один мудрец, вдруг ему попались какие-то куски пергамента, на которых был записан текст Зора. Он начал вдруг исследовать, откуда это появилось. Оказывается, это его жена купила там на рынке какой-то продукт, который был завернут в этом пергаменте. Он сразу же обнаружил в этом пергаменте серьезный текст, побежал на рынок, нашел этого торговца, перекупил у него весь этот пергамент, который там у него был. Этот торговец даже понятия не имел, что это у него за такое, он просто купил. Это как оберточный материал, как прокладочный материал. Таким образом книга Зор стала известна. Человек, который ее нашел, он сам скрывал свое имя, но он собрал эти все пергаментные листы сшил из них книгу. Вот эта книга и есть на сегодняшний день книга Зор. То есть это маленькая часть из настоящей книги Зор, это только то, что дошло до наших дней из настоящей книги Зор. А книга Зор сама должна была быть где-то, минимум раз в 20 больше. То есть где-то книга Зор должна была быть, хотя бы около 20, а то и, может быть, 30 полновесных томов. В таком виде она и была записана в то время. Огромное количество материала. Потому как книга Зор – это комментарий на Тору, на Пятикнижие Моисеева, то мы видим из того количества материала, которое есть у нас по отдельным главам книги Зор, и которого нет, примерно сколько недостает. То есть на сегодняшний день у нас где-то от первоначальной книги есть, наверное, где-то 5% всего лишь материала. Может быть, 10%. Но этого достаточно для того, чтобы почувствовать, что это за огромная вообще, огромный силы материал, который передал нам Рашби, Рабби Шимон бар Йохай. Притом она написана на арамейском языке, разговорном в то время в Месопотамии, в Вавилоне. Еще во времена Авраама на нем разговаривали, на этом арамейском языке. Он родственный ивриту, и им пользовались этими двумя языками наравне. Поэтому книга Зоар написана на арамейском и на иврите пополам, смотря где. Там, где изображается нисхождение света сверху вниз, используется иврит. Там, где объясняется о исправлении сосудов, килим, то, что зависит снизу вверх от работы человека, используется арамит, потому что использование килим относится, выражается больше на арамейском, а свет исходит, его нисхождение легче всего описывать на иврите. Книга, конечно, описывает нам все 125 ступеней, которые мы должны пройти в своем исправлении снизу вверх. Великая-великая книга, которая охватывает практически всю систему высшего мира, всю систему управления. Но даже в том, что сколько до нее дошло, до нас, это великий, конечно, памятник Каббалы того времени. И для нас он очень важен. Мы оттуда черпаем очень много материала и для сегодняшнего нашего знания. Хотя на сегодня, конечно, книга Зоар в своем написании, в своей методике написания, как она изложена, она крайне трудна для нас, потому что она изложена иносказательным языком, языком сказаний, повествований, моральных каких-то притч, указаний. За ними, за этими словами не видится духовных сил. Тот, кто понимает, о чем речь, и проходит сквозь эти все предложения внутрь, и понимает, о чем говорит книга Зоар, для того, конечно, книга эта представляет великий источник мудрости, силы, возвышения. Он видит сетку сил, которая управляет нашим миром, и по описанию, по мощности описания и по объему описания, это, конечно, великий роман такой, который охватывает собой, как бы захватывает все души в их общем таком подъеме снизу вверх, который должен состояться в наше время. Естественно, что все каббалистические тексты, они писались только для нашего времени, когда после всех этих изгнаний, смешений, изгнаний из высшего мира, смешений, мы будем готовы для того, чтобы начать подниматься. Так вот, когда нашел этот скрытый тайный каббалист, который себя не раскрыл, эту книгу Зоар, он ее сшил и издал несколько ее экземпляров. И один экземпляр этой книги Зоар попал к Рабби Моше де Леону в XII веке, который жил в Леоне, и он занимался по этой книге, он был большим каббалистом. Он оставил после себя тоже несколько трудов. Но когда он умер, его вдова, оставшись без средств к существованию, продала его библиотеку. В то время, конечно, вы сами понимаете, все книги были рукописными, и они очень ценились. Она продала книги, чтобы ей было просто на что же служить. И вместе со всеми книгами продала ей эту книгу, книгу Зоар. Она не знала, что это за особая книга, что ее продавать нельзя. И таким образом Зоар приписывают Рабби Моше де Леону, поскольку она, эта книга, раскрылась переписчиком от его вдовы. Она продала эту книгу, книга попала к переписчикам, которые начали на ней зарабатывать. Они ее размножили и начали продавать. Таким образом, книга Зоар раскрылась, и с тех пор она уже в мире известна. На нее написано множество комментариев, Ее изучали многие, целая философия создана по этой книге Зор. В университетах ее изучали, с тех пор, как существуют университеты, в них изучается эта книга Зор. И сегодня в университетах мира на 1800 факультетах изучается Каббала, и в основном Каббала – это изучение книги Зор. Но кроме книги Зор, начиная особенно вот с того момента, когда она раскрылась, с 12 века нашей эры, и далее, уже начинают появляться другие каббалистические сочинения. Это Патхия, это Авраам Азулай, много каббалистов, которые творили во все эти века в Европе или в арабских странах, которые передавали из поколения в поколение каббалу от себя ученикам, и каждый из них что-то дополнял и что-то писал. Есть все эти сочинения, они все остались. Естественно, они составляют огромную библиотеку каббалистическую, но для нас они особого интереса не представляют. Ни в коем случае не умаляя этих авторов великих, сколько они вложили в это сил своих, все равно мы ими не пользуемся, этими сочинениями, потому что они не находятся на уровне и в стиле изложения, который нужен нам сегодня. Поэтому мы даже не используем книгу Авраама, книгу создания. Сегодня она для нас нереальна, неприемлема как учебник для нашего исправления. Мы не используем книгу Моше, Тора, в ее виде изначальном. Она по той же причине нам не подходит. Мы не используем книгу Рашби, книгу Зоар даже. Мы начинаем использовать каббалу с книг великого Ари. Ари вдруг проявился как каббалист. Родился он в Иерусалиме. Настоящее его имя Ицхак Ашкенази. Поэтому он называется Ари. Ашкенази Раби Ицхак. Это сокращенно Ари. После того, как он родился, семья вынуждена была... Да, семья потеряла отца. Его отец умер. Но в то время случались всевозможные болезни, и люди умирали очень... по любой причине практически. Семья потеряла кормильца, и поэтому его жена вынуждена была переехать к своему дяде. Или, к брату. К своему брату в Египте. Тот был богатым человеком, и его сестра, значит, мать Ари, со своими детьми переехала туда жить. И Ари там воспитывался в доме своего дяди, который его воспитал, очень хорошо воспитал, дал ему зачатки всех знаний. Дом был большой, богатый, и Ари смог там получить хорошее воспитание. Он уже вернулся в Израиль, когда ему было 34 года, в Цфат, он искал каббалистов, с которыми еще может начать подниматься и привести мир к исправлению. Очень похоже, как Баля Сулам оставил Польшу и поехал в Израиль для того, чтобы найти здесь каббалистов, чтобы вместе с ними начать серьезно поднимать все его поколение к исправлению. Ари, приехав сюда, в Иерусалим, не нашел там нужных ему товарищей, переехал из Иерусалима в Цфат. И полтора года, с 36,5 до 38 лет, он жил в Цфате. И там за эти полтора года создал группу из своих учеников, И через полтора года он умер таким молодым. Группа перестала после этого существовать. Он им запретил продолжать заниматься между собой. Он им успел преподать за эти полтора года своих занятий очень много. Его ученик, самый близкий, самый преданный, самый сильный ученик, который смог подхватить от него зачатки знаний, сколько можно подхватить за полтора года, но который все скрупулезно записал, который взял это от него, а потом постепенно в нем эти знания развивались. Это Хаим Виталь. Значит, Ари сам ничего не писал, но его ученик Хаим Виталь, он записал все его уроки и изложил это в книгах Ари. Книги Ари составляют на сегодняшний день где-то 20 томов собрания сочинений. Представляете, за полтора года наговорить и записать 20 томов. Причем это убористого, очень серьезного текста. Сколько можно успеть сделать? И на сегодняшний день эти книги представляют для нас основу всей Каббалы, потому что Ари, мы его называем Машиах бен Йосеф. То, что значит Машиах бен Йосеф? Есть 10 сферот нисхождения света сверху вниз, пока они достигают Малхут, от Кетер. Так вот, прежде чем они достигнут Малхут, эти 10 сферот, они проходят 9 своих сферот, 9 сферот высших. И последняя сфера – это сфера Исод. Так вот, концентрация света, который должен прийти через все высшие сферы до нисхождения в Малхут – Малхут представляет собой уже кли. Малхут представляет собой душу нашу. 9 первых сферот представляют свойства Творца, свойства света. Так вот, эти первые 9 сферот, когда они группируются, чтобы войти в Малхут, они группируются в сфере Есод. Так вот, этот свет, который группируется, чтобы войти в Малхут, он называется Машиах бен Йосеф. Потому что сферат Йесод называется Йосеф. Так вот, Ари олицетворял собой вот этот свет. Он преподавал уже в наше время, после смешения Келим, после окончания изгнания, практически с его появлением, это изгнание завершилось. И наступила эпоха исправления Келим. И сразу же возникли здесь после него всевозможные каббалистические группы, каббала стала развиваться, раскрываться. Появился в Европе Бааль Шем Тов, в арабских странах появились большие каббалисты, открытые каббалисты, которые уже излагали и распространяли каббалу. Гаон Мивильна в Испании, в Италии, в Европе появились известные каббалисты. Основной, так сказать, из них светило, это был Рамхаль, который жил в Падуе, в Испании. Короче говоря, от Арии далее все пошло наверх. И он является поэтому основоположником теории исправления. Если все, что было написано до него, было написано до смешения Келим, то есть была, просто излагалась общая теория и общие понятия, как это должно подниматься, общее вот это вот постижение Каббалы, затем разрушится, то, что мы изучаем в Талмуде Сферот, в учении о 10 сферотах, потому что необходимо, чтобы высшая сила, она спустилась, вошла в наш мир, чтобы она перетерлась вместе с нашими душами на уровне нашего мира, и только потом начала свое возвышение, исправление нашими усилиями. Так вот, вся эта методика, которая была написана до Арии, она была написана не для того, чтобы ее практически использовать. Арий, он привел это все в порядок и нам объяснил нисхождение сверху вниз света, душ, миров, как они в нашем мире разбиваются, перемешиваются, падают в наш мир, и как они в нашем мире уже начинают подготавливать себя к исправлению, то есть к нашему состоянию, в котором сегодня мы с вами находимся. Мы с вами первое поколение исправления, и поэтому используем систему Арии. Поэтому все остальные книги, которые были написаны до Арии, мы их не используем. Бааль ха-Сулам об этом и пишет открыто, что все каббалисты, которые родились после Арии, то есть уже в период, когда надо исправлять свои души и подниматься вверх, в последнем возвышении, к последнему исправлению, после смешения, после всей этой подготовки, которая происходила на протяжении всех этих тысяч лет от Адама и до Арии, все каббалисты, которые появились после Арии, они отложили абсолютно все книги, которые были написаны до Арии, в сторону, и они занимаются только каббалой Арии. И поэтому после Арии у нас тут есть еще несколько каббалистов великих, в основном те, кто написали книги, я имею в виду, потому что есть было очень много таких, которые даже ничего не писали, допустим, всем известный Бааль Шем Тов, основоположник каббалы в Восточной Европе. Он сам ничего не написал. Писали его ученики, которые от него записывали, но он ничего не писал. Он только основал огромное количество каббалистических школ. А великие каббалисты после Арии – это Рамхаль, Агра, Бааль Шем Тов и после всех их – Бааль ха-Сулам. Бааль ха-Сулам, он дорог нам, потому что он уже появился здесь в 20 веке. В 20 веке. И то, что он написал, это для нас является практическим на сегодняшний день руководством к исправлению. Прошло огромное количество лет, конечно, от Арии до Бааль ха-Сулама. Арий умер в 1572 году, то есть в конце 16 века. Допустим, в 1600 году. А Бааль ха-Сулам родился в 1900 году. 300 лет там, между ними разницы. Но, ну, Бааль ха-Сулам родился раньше, но, в общем, где-то 300 лет разницы между ними. Но эти 300 лет разницы, это скрытый, как бы, латентный период использования каббалы для исправления, для подготовки исправления. Поэтому, когда Бааль ха-Сулам начал писать свои труды, он уже опирался на труды Ари и на труды каббалистов всего вот этого периода. От Ари до своих дней. Он так же, как и Ари, хотя родился в Польше, в Варшаве, обнаружил, что ему там больше делать нечего, что он должен искать еще других каббалистов для того, чтобы приподняться, переехал в Иерусалим в 1922 году, думал найти там серьезных каббалистов, равных ему, но не смог. И набрал постепенно учеников, организовал группу, в основном обучал их тем произведениям, которые одновременно в этой группе писал. Сначала написал комментарий на книге Ари Эцхаим «Древо жизни», где-то в 27 году. Затем написал, переписал этот комментарий в более широком виде, издал книгу «Талмуд Эсра Сфирот», это шеститомник, вы знаете, как они выглядят в наше время. Шесть томов – это вся наука Каббала, изложенная в таком систематическом виде. ее мы сегодня изучаем, написал вокруг этого где-то около 30 статей, которые сопровождают наук Каббала, философия, наук Каббала и остальные науки, наук Каббала и религии, о свободе воли, о строении общества, тела и душа. Все эти статьи, которые вы знаете, они у нас все находятся в нашем атаре в интернете, переведенные на много языков. А и последний огромный труд его жизни, который он уже дописал, будучи серьезно больным в предсмертном состоянии, это комментарий на всю книгу Зоар. После того, как он написал все свои сочинения, он увидел где-то в 1948 году, что этого недостаточно, что все равно люди не оценят его, этот труд капитальный, Талмуд Эсра Сферот, учение о десяти сферотах. И для этого, чтобы укрепить свое имя, для того, чтобы приподнять этот труд, он написал огромный комментарий на книгу Зоар, который... Это 10 томов огромнейших, толстых, на всю книгу Зоар. Он их успел закончить и умер в 1656 году от очень тяжелых болезней. Но то, что он нам оставил, это является для нас сегодня, как вы знаете, просто лучом света в нашем темном царстве. Потому что его книги, они написаны современным языком, они написаны приближенные более-менее к нашему уровню. Он попытался изложить их в академическом стиле, как написано, допустим, Талмуд Эсра Сферот, где есть заглавие, содержание, комментарии и на слова, определения слов, вопросы, ответы, повторения и так далее. То есть он написал это в очень серьезном таком педагогическом стиле. И поэтому его это сочинение, как и все остальные его книги, являются для нас сегодня единственным, можно сказать, материалом, с помощью которого мы можем продвигаться. Кроме того, как вы знаете, его книги «Собрание писем» и «Собрание изречений или бесед» были выпущены. Сборник писем, который и дополнительно еще сборник незаконченных статей под названием «Прихахам», «Уста мудрого», вышли в двух томах, в двух книгах, мы ими пользуемся, и я издал уже после смерти своего учителя Рабаша, о котором мы сейчас еще поговорим, беседы Баля Сулама, которые называются «Шамати». Услышанное. Вот это то, что сделал Баля Сулам. Называется он Баля Сулам по имени своего комментария Сулам в книге Зоар, комментарий «Лестница», по которой человек может подниматься для того, чтобы достичь своего предназначение, свои целетворения. Все ступени миров, они как ступеньки лестницы, по которой мы постепенно духовно поднимаемся, пока не достигаем корня своей души, окончательного исправления. Баля Сулам умер, и группа, которая была у него, распалась. Была небольшая группа людей, распалась. Я был знаком, когда пришел к своему учителю, его старшему сыну. Раву Бараху Ашлагу, Рабаш, в 1979 году, когда я пришел к нему, где-то я еще застал нескольких людей, которые жили в то время вместе с Баля Суламом, общались с ним, присутствовали иногда на его уроках, трапезах, видели, слышали его. Два сына моего учителя воспитывались у него, помнили его. Дочки, сестры Баля Сулама. Я всех их лично, конечно, знал, видел, общался с ними, поскольку был буквально членом семьи в доме своего учителя все последние 12 лет его жизни. Но то, что я услышал, могу только сказать одно, что все ученики распались после смерти Баля Сулама. Каждый из них сидел в своем углу, читал его книги и доживал, в общем-то, свою жизнь. К сожалению, не смогли они, объединившись, найти в себе силы совершить атаку и выйти в высший мир. Единственный, кто серьезно занимался распространением каббалы, насколько мог, насколько обстоятельства позволяли, это его старший сын, мой учитель. Он собрал вокруг, сколько мог, учеников Баля Сулама, не только учеников, а детей учеников, если ученики уже умерли с годами, и продолжал с ними заниматься. У него была группа еще и до смерти Баля Сулама. Уже была его группа, и он с ними занимался. Так что он практически продолжил с ними. Когда я к нему пришел в 79-м году, у него практически на занятиях было где-то около 5-6 человек. Из них было только 3 ученика со времен Баля Сулама. Это младший сын Баля Сулама, который затем через несколько лет умер. Затем был еще один тоже пожилой человек. Он, кстати говоря, пережил моего рава, моего учителя. И ну, еще несколько человек. Они все скончались уже после смерти Рабаша. Сейчас нет никого из них уже в живых. Благодаря Рабашу они последние вот эти годы со смерти Баля Сулама и до смерти Рабаша учились, находились в группе. Все-таки это большой период. Это с 56 года, с 1956 по 1991. Это большой период времени. Это 37 лет. В чем заслуга Рабаша? Заслуга Рабаша в том, что он хотя и преподавал всего лишь этим 5 людям, но сам он развивался, записывал, систематизировал материал. Когда пришел к нему я и увидел этих всего лишь 5 учеников, конечно, для меня это было большой трагедией. С одной стороны, мне было хорошо, потому что он принял меня как особого человека, который наконец-то захотел заниматься каббалой, который наконец-то проявляет к этому серьезное отношение. Я в то время был молодым, здоровым, образованным. Мне было около 30 лет. Ну, посчитайте, если я 46-го года рождения, 1946-го, а это был 79-й. То есть мне было 29 лет. Да, вроде, я не... Нет, сколько? 30, как, 40, 33, 33, правильно, 33, 33 года, верно, потому что я в 28 только приехал в Израиль, ага, да, 34, 33 года, правильно, и, конечно, он был рад такому ученику, Он знал немножко русский язык, знал польский язык. Русский он не знал, знал польский немножко. У него была та же ментальность, что у меня, потому что я тоже примерно из тех мест, из которых и он в детстве был. Мы часто даже вспоминали те места. Это Восточная Европа, Восточная Польша и Западная Белоруссия. Как-то быстренько нашли друг друга. И я по его согласию начал искать учеников, группу, чтобы создать большую группу и вообще распространить как можно дальше учение Каббалы. Он это поддерживал. Я начал искать, какие есть еще кружки, занимающихся, интересующихся. Начал туда ездить, ходить. Таким образом привел к нему из центра Каббалы Берга 40 учеников. С Бергом я был знаком еще раньше. И он тут был в Израиле. Я с ним был знаком, даже взял у него несколько уроков еще до того, как нашел Рабаша. Но понял, что это, конечно, не Каббала. А когда он уезжал в Америку, я в это время уже занимался с Рабашем. Он уехал оттуда, он жил здесь несколько лет и уехал оттуда обратно в Америку. И когда он уезжал, я у него попросил, можно ли мне преподавать в его центре каббалистическом, только не людям, которые к нему приходят, а самим преподавателям, мужчинам. И он сказал, да, можно. И я им начал преподавать. Где-то в течение года я им преподавал каббалу. Где-то началось это, наверное, через год после того, как я был у Рабаша. Еще год я им преподавал. Где-то в 82-м году, к 83-му году, наверное, они покинули этот его центр, убедившись, что там все это вранье, конечно, и это не каббала, а просто бизнес. И все перешли заниматься к моему учителю. И занимались до его кончины. На сегодняшний день они продолжают заниматься. Кто отдельно, кто в каких-то маленьких группах между собой. Нет одной сплоченной группы. В принципе, Рабаш над этим и не работал. Он изначально не считал, что это возможно устроить между собой в то время. Он писал статьи, он объяснял немножко в своих статьях, только лишь в статьях, не на словах, о том, что такое групповая работа. Мы видим это по его статьям. Но сам он не преподавал нам никакие азы групповой работы и не вел об этом никогда речи. Он только писал в этом статьи, как бы на будущее. И вот это вот и не позволило, может быть, нам соединиться вместе в одну группу цельную. Я и на сегодняшний день поддерживаю такой далекий контакт издали, что называется, со многими из тех учеников, которых привел к Рабашу. Но все они вот так вот где-то кто-то потихоньку почитывает, занимается у себя дома. В основном это вот так вот в разрозненном виде происходит продолжающийся их контакт с Каббалой. Рабаш, как только я привел к нему эту группу, он начал писать, я его попросил написать, как вести себя, как организовывать группу. И он начал писать статьи. Потому что мы с ним, когда ездили, у нас было заведено так, после того, как я к нему приехал и начал заниматься около него, мы с ним каждый день начали выезжать на прогулки в парк. Обычно мы занимались с 3 до 6 утра, как обычно мы сегодня занимаемся. А потом он завтракал, где-то с часу, где-то у нас был урок, он со мной занимался, и после этого мы выезжали в парк до 12 дня. То есть где-то с очень маленьким перерывом, где-то на полчаса, мы были с ним с 3 часов утра до 12, до часу дня вместе. И во время этих разговоров в парке, когда мы ходили и гуляли, я от него, в общем-то, в принципе, за эти 12 лет и получил все, что я на сегодняшний день имею. Надеюсь, что получил правильно и преподаю так, как он хотел бы, чтобы это выглядело. И когда я привел группу, он мне сказал: ну, а теперь ты должен их как-то помогать им освоиться на этом месте, объяснить им, что такое каббала и так далее. Ну, я притворился таким немножко наивным, говорю: ну как, я же ничего не знаю, ничего не понимаю, я прошу мне об этом рассказать и написать. И вот тогда он начал писать свои статьи. Вот те статьи, которые у нас есть на сегодняшний день, пятитомник статей Рабаша, Шлавей Асулам, это так я их назвал, они были без названия. Просто каждую неделю к тому, когда мы собирались вместе на нашу, так сказать, Ешиват Хаварим, собрание товарищей, я его просил, чтобы он мне писал статьи. И он писал. Мы обсуждали эти статьи во время их написания между собой. И затем перед четвергом, в четверг вечером мы обычно собирались на собрание товарищей. Перед четвергом, к четвергу я от него получал уже готовую статью, размножал ее по количеству людей, которые хотели эту статью, и раздавал их им, и мы уже все вместе сидели это вечером и читали. В этом заключалось наше собрание товарищей. Прочитать эту статью. И так мы в течение многих лет делали. И поэтому у нас остались от него вот все эти статьи, которые на сегодняшний день нам помогают в дополнении к Баля Суламу. Кроме того, как только я пришел к нему, я попросился сразу же записывать уроки, потому что мне было очень жалко, если это все куда-то пропадет. Я уже до него в течение 4 лет искал учителя и изъездил весь Израиль. У кого только не бывал, за деньги, за любые одолжения, за что угодно. Я просто пытался проникнуть к людям для того, чтобы где-то найти серьезного преподавателя. И тут я вдруг его нашел, и это старик, 75-летний, и я у него один-единственный. Я хотел собрать всю эту информацию, чтобы она осталась, чтобы каким-то образом потом ее передать, как-то оформить и для себя в том числе, повторить, прослушать. И он наконец-то согласился, это было очень трудно, но наконец-то он согласился, чтобы я записывал его беседы, уроки. И я начал их записывать. На сегодняшний день это где-то 1500 кассет магнитофонных, которые представляют собой весь объем информации, который он нам выдал за все эти годы. Практически все, что я веду сегодня, я веду вот то, что я услышал тогда от него. Эти кассеты тоже выставлены на отдельном месте в интернете, их можно все слушать, правда, в оригинале, на иврите. Это кассеты по Талмуде Сарасферот и по книге Зоар. Ничего больше он с нами не проходил, никаких писем, никаких статей, ни Баля Сулама, ни своих, только лишь серьезные занятия по Габале, по в основном Талмуд и Сарасферот. Но между делом тут и там он говорил о духовной работе, о возвышении человека, и это то, что мы с вами на сегодняшний день вытаскиваем из его этих вроде бы сухих изложений. И их используем. Практически Рабаш в этих статьях своих, Шлавей Асулам, он изложил всю методику духовного подъема, весь взгляд на мир. Статьи, они очень-очень скрытые. Он не излагал в них науку Каббала открыто. Он писал их особым языком, надо понять его. Он жил в такое время, когда противники Каббалы, которые его окружали, были очень сильны. И для того, чтобы, по крайней мере, не навлечь на себя, то есть на Каббалу, их излишнего внимания, не вызвать их противостояния. Он облёк эти свои статьи в такой повествовательный язык. Очень боялся религиозных, как сказать, ортодоксов. Боялся их противостояния, их силы. То, что они могут просто уничтожить, то, что его отец и он сам с таким трудом создавал. Нам надо понять, что до того, как появилась вот эта группа, наша Бней Барух, вообще Каббалой практически в том виде, в котором изложил ее Бааля Сулам и Рабаш, не занимался никто. И они очень пытались, чтобы вот этот вот родничок, который они как бы раскрыли, который бьет немножко из земли, чтобы его не закопали, чтобы его не скрыли под грязью, под мусором, под землей. И поэтому таким образом они себя вели очень осторожно. А после того, как Рабаш скончался, я остался практически свободным, не связанным по рукам и по ногам, прошло несколько лет, и после 1995 года начался подъем интерес к Каббале, и хотя я не думал создавать группу, я так и продолжал заниматься тихо с несколькими своими товарищами еще из той старой группы Рабаша. Но пришло такое время, общий подъем, и они не захотели заниматься широким распространением Каббалы. Я оставил их, организовал новую группу, которая положила начало Бней Баруху и сегодняшнему распространению Каббалы. И вы уже являетесь, так сказать, этой новой ступенью развития Каббалы в нашем мире, которая началась эта дама, прошла, смотрите, какой сложный период, мы же обо всем не говорили. Здесь огромнейшая история, которой до сегодняшнего дня 5700 лет. Мы измеряем нашу историю от того дня, когда Адам раскрыл для себя Каббалу, раскрыл для себя источник жизни. Мы его изучаем и на сегодняшний день. То есть, когда в первом животном в нашем мире возникла точка в сердце. И до него существовали люди, но это человекоподобный, что называется. А он был первым человеком, поэтому называется Адам. Чем он был первым? В нем заговорила точка в сердце, стремление к познанию, к постижению Творца. И вот эту его методику раскрытия со дня его духовного рождения мы отчитываем сегодняшний день. То есть на сегодняшний день, где мы с вами находимся, это 5768 лет. Мы празднуем. Новый год, еврейский Новый год, который мы празднуем, это и есть день, когда Адам вот этот вот раскрыл для себя Каббалу, когда первый раз в нем возникло ощущение высшего мира. Тяга к нему, постижение его. С этого момента мы начинаем отсчитывать историю. Вся остальная история земная, она нас не интересует. Наши тела живут, умрут, а вот именно эта история, она наша. Те, которые идут по его следам. И поэтому мы с вами являемся его сыновьями. Поэтому на иврите человек называется Бен Адам, сын Адама. То есть человеком называется тот, который устремляется к Творцу. Ну и в наше время уже мы с вами развиваем Каббалу по всему миру, на всех языках. Мы ее адаптируем каждому народу, насколько это возможно. Мы на себе испытываем ее мы ее переписываем для нашего поколения, она постепенно-постепенно входит в человечество, постепенно вместе с падением человечества, которое с 1995 года по-настоящему начало падать вниз, вместе с этим падением Каббала все больше и больше поднимается. Я сейчас вижу перед собой группы со всех стран мира. Я вижу Вена, Киев, Чили, Москва, Берлин. Я отсюда плохо вижу на экране надписи, откуда это, людей. Но передо мной вот сейчас здесь на экранах практически весь мир. Филадельфия сейчас появилась на экране. То есть мы с вами сегодня являемся, вот Германия, Кологне, еще группы. Мы с вами сегодня переписываем историю, потому что мы с вами первопроходцы, мы с вами на самом деле за все эти тысячелетия, миллионы, миллиарды лет существования Вселенной, мы с вами первые существа в нашем мире, которые именно реализуют на себе Каббалу, Германия, мне машет рукой, которые реализуют на себе Каббалу и поднимаются таким образом к цели творения, то есть к тому, чтобы снова приподняться до уровня нашего источника, до Творца, и уже вместе соединиться там с Ним, быть вместе. Так что я рад, что вы со мной, что мы вместе в этом движении, и что такая честь выпала нам, но одновременно с этим, кроме такой чести, это и огромная ответственность достигнуть поручительства, достигнуть взаимного слияния друг с другом для того, чтобы внутри нас проявился этот свет. Привет, Берлин! И поэтому мы с вами должны не забывать то, что мы достигли на нашем последнем конгрессе, и развивать эту связь между нами, потому что именно на связи, на соединении душ, которое олицетворял в себе Адам, мы, если создадим между собой все это слияние, соединение, мы с вами поднимемся до уровня Творца и увлечем за собой весь мир. Представляете, какая у нас с вами миссия? Поэтому я вас очень люблю и надеюсь на то, что мы с вами это выполним. На этом мы закончили с вами урок истории. Все вопросы, которые вы мне напишете на эту тему, я обещаю, что мы с вами их разберем. Конечно, я ее очень сократил, всю эту историю, о ней можно рассказывать десятки часов, но Лос-Анджелес, привет. Но дело в том, что лучше мы ее поймем из всего остального материала, когда будем изучать этих самих каббалистов, а не говорить о них. Ведь они не хотели быть нам известными, они хотели, чтобы нам была известна их методика, с помощью которой мы можем себя приподнять. И этим мы делаем для них великий подарок. Когда мы начнем проникать в высший мир, ощущать высший мир, мы начнем их встречать, этих каббалистов. Мы увидим, как они встречают нас. Мы увидим, как они радуются. Мы увидим, что же это за души, которые подготовили для нас сегодняшнее... Чили мне машет рукой. Очень теплая группа Чили. Мы увидим, как они для нас подготавливают все, как они для нас поддерживают сегодня, как они стремятся, как такие нежные родители... поддержать, соединить нас, приподнять нас. Вот тогда мы и познакомимся на самом деле, что же это за история Каббалы, когда мы начнем их всех видеть, чувствовать, как они все это для нас делают. Все это наяву мы с вами почувствуем, увидим на себе проявление этих их желаний мы как бы услышим их голоса, мы как бы увидим их образы. Это невидимо и не слышно, но это вызывается в нас автоматически, когда мы достигаем их уровня, и тогда в нас они будут говорить. Вот это и есть самое настоящее исследование истории на себе, когда человек поднимается снизу вверх и встречает всех этих своих духовных отцов, которые ему проявляются, и с ними он начинает на самом деле наяву сливаться с душа в душу, что называется, на самом деле, в полном смысле слова, и таким образом знакомиться. У нас это произойдет, я надеюсь, быстро, потому как мы продвигаемся, я полон надежд и оптимизма. А сейчас давайте посмотрим с вами фильм, который приготовил нам видеоотдел. Я с вами пока прощаюсь, я вас всех обнимаю, люблю, я вижу вас всех на экране, и мне очень приятно. Просто вот так вот всех обнимаю. Будьте здоровы, удачи вам, духовного возвышения, и встретимся сегодня вечером на нашей Ишиват Хаверим. До свидания.